«А Флёр плохая девочка», — уточнил я, плавно скользнул ладонями по бедрам девушки и не торопясь задирая ее юбку. Красивые ноги. В прошлый раз оценить не успел, хотя есть кое-что лишнее. Я присел сбоку кресла и осторожно отстегнул цепочку со стройной щиколотки правой ножки Вейлы. «Ну так оцени сейчас», — пристально посмотрела мне в глаза Флёр, медленно положив ладошки на подлокотники кресла. «Уже оцениваю, но ты действительно хочешь, чтобы разговор зашел?» Я слегка поморщился. «Давай зелье», — отвела глаза девушка, неподвижно застыв в кресле. «Я пойму, если мне врут. Отвечай просто да или нет». Я отпустил ножку Флёр, осторожно взяв ее правую ладошку. «Хорошо, да», — не глядя на меня буркнула девушка. «Только, я сперва избавлю тебя от всяких ненужных мелочей. Подсматривать не буду, обещаю», — мягко усмехнулся я, медленно расстегивая ворот ее рубашки. «У меня в зубах антидоты», — тихо прошептала Флёр. «Так что, если подсматривать и правда не будешь, то смысла в стриптизе не вижу». «Эха», — печально вздохнул я. «Теперь ведь и не признаться, что хотел подсмотреть, да. Ну тогда, чтобы не терять время, просто скажи имя матриарха, которая сказала, что напавший на тебя мертв. Ты знал, что я невиновна». Резко повернула ко мне голову Флёр. «Ты знал, но все равно устроил это, чтобы нагнать ужаса, да. Чтобы получить законный повод залезть тебе под юбку», невозмутимо отбил я обвинение. «А теперь, будь любезна, скажи имя». Тихий французский вечер в поместье, принадлежавшем уже не первый век общине Вейл, оказался грубо нарушен падением нескольких многотонных глыб с многокилометровой высоты на защитные барьеры. Ошарашенная стража тем не менее моментально отреагировала на неведомую угрозу, тут же активируя дополнительные меры защиты и приводя в боевую готовность все, что только было можно. Спустя несколько томительных секунд, на территорию поместья вновь рухнули огромные валуны, а следом был нанесен циклопической силы магический удар, мгновенно снесший треть защиты. Спустя доли секунд последовал новый, еще более сильный, практически обнуливший щиты, заставив дев-воительницей многочисленных мужчин, проживавших в доме, перевести растерянные взгляды на трех матриархов. «Кто бы ты ни был, что тебе надо?» — с легкой паникой крикнула одна из них, на которую набросили чары Сонаруса. Сами Вейлы с трудом могли пользоваться стандартной магией, лишь единицам она оказывалась подвластна. Вот и эта древняя дева не могла пользоваться большей частью нынешнего волшебства, тем не менее являясь страшным противником в схватке на поле боя. Ту, которая решила поиграть в игры, в которые ей не следует играть, последовал равнодушный ответ. «Она подставила и вас, и мешает нам. Мы все равно ее прибьем, но вы ведь не все виновны. Мы можем поговорить лицом к лицу», — снова спросила старшая Вейла. «Так вы же не пускаете в гости», — долетел насмешливый ответ. Вейла шагнула вперед, плавно переходя в боевую трансформу, и быстро заскользила к едва заметным точкам на горизонте. Вслед за ней полетели и две других матриарха. «Кому ты служишь?» — холодно спросила вернувшая свой обычный облик Вейла, неприязненно сверля взглядом худощавого мужчину, обжегшего ее насмешливым взглядом темно-голубых глаз. «Тому, кому плевать на всех вас. Поначалу он вообще хотел смести всю вашу французскую, да и не только, общину, но его смогли отговорить ваши сестры. У нас они тоже живут. Он согласен забрать ту, которую некогда звали Баркхильд, двух ее ближайших подруг и их помощниц». Мужчина поправил короткий меч под левую руку, небрежно постукивая по земле посохом, зажатым в правой. «В противном случае, потомки асов вновь встретятся на поле боя, и мы готовы, в отличие от вас». «Видимо, она не поставила вас в курс, решив поиграть в свои игры». «Да», — презрительно фыркнул он. «Мы не валькирии», — покачала головой матриарх. «Ты, видимо, перечитал древних саг, воин. Валькирий вообще было не столь много», — усмехнулся незнакомец. «И вели они в бой вас. Но отбросим историю, старшая из дев, и поговорим о том, хотите ли вы умирать, и нет, моя смерть ничего не решит, придут другие. За что мы должны умирать?» — сжала губы женщина, холодно глядя на наглого вторженца. «Спроси свою сестру», — усмехнулся мужчина. «У тебя есть сутки, Дегрун. Больше мы говорить не станем. Отдаете ее или на эти земли ступят воины. И не надейся на помощь своих знакомых или рабов», — он брезгливо покосился в сторону дома. «У нас найдется чем удивить любого, кто решит встать на другой стороне. Сутки, помните об этом», — он коротко стукнул посохом, начав медленно растворяться в воздухе. И куда нас втянула эта интриганка? Разъяренно обернулась к двум другим матриархам женщина. Чем таким занята руководительница разведки, что враги появляются у границ наших домов, а я не имею ни малейшего понятия, что мы собственно с кем-то воюем? Мы отдадим ее, осторожно поинтересовалась та, к которой обратилась Дегрун. «Ты видела знак на фибуле плаща?» – риторически спросила женщина. «Видимо, мы чего-то крайне важного не знаем, раз к нам пришли его посланцы. И сперва мы узнаем сами, а там уже решим. Ты не пойдешь к Вейлам?» – растерянно повторил Генри, поднимаясь вслед за мной наверх. «Я нашел кого попросить. В конце концов, у всех есть свои враги. Вот я и нашел тех, кто не прочь дать понять французской общине Вейл, что вокруг них не вертится мир. Мне не нужны их тайны, чтобы рисковать и пытаться устраивать войны в чужой стране. Я дал формальный повод заинтересованным, а уж те сумеют выжать максимум полезного из этой ситуации. Ну а мне сообщат имя», я усмехнулся. «Не все ведь стремятся покинуть мир, и эти личности весьма расстроятся, когда узнают, что кое-кто решил помочь вторженцам. Самим-то Вейлам плевать, главное, чтобы более-менее человекообразное что-то было, и тогда их вид не вымрет. Но я думаю, что им пообещали неплохой кусок территории, хотя не факт, что там все Вейлы решили поддержать эту интригу. Одним словом, это уже частично не моя проблема». Хагин бил себя в грудь, что этот древний точно не спустит такое на тормозах, и у него весьма длинные руки, чтобы дотянуться до глотки матриархов. Я замер перед дверью, около которой расположилась пятерка бойцов. Зайдя в комнату, я бросил короткий взгляд на трех девушек из моих бойцов и перевел на целительницу, которая суетилась вокруг лежавшей в беспамятстве Беллатрикс Лестриндж. «Гарри, она беременна, ее нельзя допрашивать». Из-за балдахина выскочила Андромеда Тонкс, умоляюще сложив руки на груди. «Да я в общем-то пришел скорее к Джейн», я кивнул на целительницу. «Но он поэтому так рвался в дом», задумчиво прошептал я себе под нос. «Дание, он же бесполый был, какие там отношения?» «Я не знаю, кто там бесполый, но отец ребенка Лестриндж», Джейн мрачно обернулась ко мне. «Но вот потом над беременной проводились какие-то непонятные ритуалы. Я стабилизировала ее состояние, но не зная, что пытались получить в итоге, не смогу нормально лечить. Или попытка поместить крест-страж в зародыш, либо же он пытался создать наследника. Хотя нахрена это было бы нужно тому, кто искренне мнит себя бессмертным. Так что я склоняюсь к тому, что он проводил какие-то опыты с крест-стражами. Отталкивайся от этого. Лестриндж попал под проклятие во время сражения, и его не допросить. Учитывая, что произошло с духом неназываемого, я не хочу пока рисковать. Он хорошо спрятан, и как только смогут, его допросят. Я даже и не знаю, к кому обратиться с таким вопросом, задумчиво прошептал я, растерянно глядя на лежавшую в кровати женщину. «А если это все же крест-страж?» — испуганно уточнила Андромеда, нервно переводя взгляд с меня на сестру. «Не факт, что он завершен. Пока не узнаем, не трону». «Не переживай», — буркнул я, резко разворачиваясь и выходя из комнаты. «Так, с сегодняшнего дня в доме будет жить Флёр. Пока я не узнаю, кто этот негр, то рисковать я не намерен. Передайте женщинам, пусть осторожно и ненавязчиво присматривают». «Осторожно», — с нажимом повторил я. «Мне не надо, чтобы она чувствовала себя как в темнице. Там и Нимфодор еще недовольство покажет, так что ваша задача просто приглядывать». Я внимательно посмотрел в глаза охранникам и перевел взгляд на Генри. «Скоро еще Сириуса выпишут, поэтому с завтрашнего дня надо будет вплотную заняться храмами, и пора заканчивать с перестройкой нового дома. Последнюю выплату вчера отправили, теперь это полностью мое имущество». Мрачно передернув плечами, я сменил тему, не желая продолжать рассуждение о том, чем платил за новое имущество. «Отберешь пятерых, Генри, и отправишь их во Францию. Мои наемники выполнили максимум того, что могли, и теперь бегают по стране. Пусть подрывают заряд. Раз лягушатники осмелели и полезли в мою страну, то значит и мне можно. Только взрывают не сразу, а через неделю. Мне еще надо кое-чего закончить. После такого, нам придется полностью уходить на дно и какое-то время не высовываться. Тогда, может быть, стоит и какую-нибудь из гильдий наемников отправить на суд богов», — уточнил один из моих новых лейтенантов, Черный Боб. «А они смогут туда незаметно пролезть?» — скептически уточнил я. «Взрывать надо как можно ближе, иначе толку будет ноль». «Смогут», — уверенно буркнул негр. «И не в такую задницу ползали. Мы посовещались, и несколько ребят, из числа бывших контрабандистов, смогут дотащить эту хрень. Тогда берите два заряда, а остальное тут оставьте. Когда начнется, то нам они еще пригодятся», — спокойно кивнул я, двинувшись к лестнице, но, вспомнив, обернулся. «Только тихо. Знаете вы и я, все. Жена слишком нервно отреагирует. Зачем ее беспокоить? Правильно. Да мы уже поняли», — широко улыбнулся Боб. «Все будет тихо, босс». Сбежав вниз, я отпустил Генри и двинулся к спуску в подвал. В Хогвартсе я уже был, но разговаривать особо там было мне некогда, так что я просто забрал своеобразное извинение Хельги, и теперь оно ждало меня. Снейп стоял на коленях, с ошейником на шее и кандалами на вытянутых руках. Руки были растянуты цепями от колец в полу, а еще одна цепь не давала нормально сесть двойному шпиону. Дернув кресло, я с легким скрежетом подтащил его поближе и сел напротив мрачно сверлившего меня взглядом Зельевара. «Знаешь, я тебя сперва хотел утащить на плиту и там распотрошить. Есть тут, в соседней комнате, такая, специально для несговорчивых предназначена. И какое же знаменательное событие послужило тому, что я все еще жив?» — насмешливо прошептал экс-декан Слизерина. Я молча пожал плечами, достав сигарету и не торопясь прикурив ее. «Я за последние пару месяцев пролил столько крови, что уже, наверное, просто надо передохнуть немного. Может, просто расскажешь, а я дам тебе легкую смерть? Не знаю, что уж ты там себе навоображал, но что именно я должен рассказать?» — устало выдохнул Снейп. «Биографию, какое-то конкретное событие. Начни с самого начала», — спокойно произнес я, медленно затянувшись и ослабив цепь на шее пленника, позволив ему выпрямить ноги и сесть на пол более удобно. «Начало», — кривая усмешка пробежала по лицу Зельевара. «Начало, мистер Поттер, было в поезде, когда я ехал в Хогвартс, а мне повстречались ваш отец с крестным. Именно тогда родился тот Северус Тобиас Снейп, которого вы видите. Я не смог перебороть свою ненависть к ним и попал на Слизерин. Там приобрел знакомства, которые усугубились тем, что мои отношения с гриффиндорцами становились все более напряженными. Вы же не думаете, что ваш отец и правда был воплощением доблести и храбрости?» Он мрачно сплюнул на пол. «Я не говорю о том дне, когда он умер, но в школе он был уродом, и мое мнение могут подтвердить многие. Они одни, или хватало таких же?» Я глубоко затянулся и медленно выдохнул дым. «Я сужу субъективно, потому как трогали меня именно они. Или вы бежите наказывать вообще все зло, что происходит в мире?» — саркастично уронил он. «Были и другие, ничем не отличающиеся от компании вашего отца. Но конкретно меня, трогали конкретно они. И я ненавижу их, а не кого-то еще. И плевать я хотел, что это по-детски. Что-то я не заметил, чтобы вы простили того, кого нельзя называть. Так что, избавьте меня от проповедей на тему прощения старых врагов и прочего. Ну а к неназываемому ты нахрена попер? Что он тебе такого помог достичь, чего бы ты и так не смог? Ну, во-первых, он действительно помог мне пробиться к званию мастера. Знания опять же давал такие, которых в Хогвартсе я бы не смог получить в то время. Во-вторых же, он обещал помощь. С ней поборвал себя, молча махнув рукой. И, я поторопил его, спокойно глядя на уставшего мага. Уставшего не от разговора, нет, он просто устал жить. Глаза в таком редко врут. И к тому времени мне уже было плевать на все, так что предложение я принял. Равнодушно буркнул Зельевар. Потом были акции устрашения, обучение, снова акции, работа по профилю. Обычные будни мага-террориста, — бледно усмехнулся Снейп. «Куришь?» — я протянул ему сигарету. «Нет», — мотнул он головой. «Тебя ведь интересуют мои работодатели?» «Да», — едко усмехнулся он. «Отдел тайн, Малфой, неназываемый, пара чиновников министерства и под конец уже Дамблдор. Не успел он в первые ряды, так сказать. И чем же они тебя держали?» «Нет, ну неназываемому ты был должен, да и из его организации вперед ногами только выходит. Хотя вполне мог бы. Не тогда, так за последующие 10 лет точно можно было найти специалиста и снять хрень с руки и обеты. Ну, Дамблдор тоже примерно понимаю, чем мог тебя держать при себе. Мразь он еще та, хоть и не со зла, а просто потому что дятел эпических масштабов. А остальные? Компромат, что ли? Какой? Компромат», — спокойно согласился Снейп. «Если бы кое-кто узнал, что я участвовал в некоторых акциях устрашения, то жил бы, может, и долго, но уж точно несчастливо». «Глупо», — флегматично уронил я, затянувшись в последний раз и испепелив окурок. Шантажисты не тормозятся на достигнутом. Ну и смысл? Вырвался из Азкабана, избавился от обетов и устроил бы им всем кровавую баню. Или ты пересмотрел свои жизненные приоритеты? Под приглядом Дамблдора, язвительно бросил Снейп. Да и остальные не выпускали меня из виду. Моя задача была проста, мистер Поттер. Понятно, я откинулся на спинку кресла, задумчиво сверля его взглядом. Курт Бауэр, 26-летний капрал тирольского охранного полка, нервно оглянулся на свое подразделение менее часа назад перекинутое в город и осторожно выглянул из-за угла. Причина осторожности капрала заключалась в огромной бронированной туше мифического существа, которая в данный момент сидела на центральной площади города и кого-то жрала. Уже не первый месяц происходило нечто, причем во всем мире, а не в одной конкретной точке земного шара. Курт считал себя здравомыслящим человеком, рациональным материалистом и упорно высмеивал многочисленные репортажи по телевидению, газетные статьи и просто слухи, в изобилии ходившие по полку. Он не желал верить в ведьм, демонов, драконов, единорогов или кого-то еще, кто выбивается из привычной картины мира. Он еще раз выглянул из-за угла и мрачно признал, что часть слухов правдивы. Он не знал, дракон это или доисторический динозавр, которого откопали во льдах Антарктиды. Да и какая разница, ему надо как-то уничтожить это, а не выяснять его происхождение. Господин капрал, из штаба передали, что умные снаряды не стоит использовать, они почему-то сбиваются с курса. Надо пытаться по старинке, криво усмехнулся старый приятель, рядовой Вольфганг. Пятерых тварей смогли уничтожить. Правда, половина Вены в руинах, да и в помимо этого хватает разрушений. Этих животин словно под хвост ужалило. Говорят, что в США такое же творится. Да и в Испании не лучше. Курт мрачно потер лицо. Румыния вообще обратилась за помощью к соседям. Чехию накрыло мутировавшими крысами. Там сейчас тоже проблем хватает. В Италии какие-то проблемы с морской частью, хотя там вроде как тоже то ли крысы, то ли кто-то похожий, мягко прокомментировал прикомандированный к отряду странный офицер, не расстававшийся с какой-то деревянной указкой. «Значит так, господа, мы нашли цель, теперь просто отходим, а сюда придут специалисты, которые решат данную проблему». «Господин офицер», — вздернул подбородок Курт, — «мы получили приказ и я намерен его выполнить. Здесь вы ничего сделать не сможете», — капрал, устало выдохнул офицер, нечитаемым взглядом изучая солдата. «Я понимаю, что вы не желаете уходить, пока дракон поедает мирных жителей, но мы просто ничего не сможем сделать. Артиллерия слишком далеко, а с нашими возможностями. У нас есть гранатометы», ни к кому не обращаясь, произнес Вольфганг. Капрал вздернул подбородок офицер, но закончить он не успел. Земля под ногами всего подразделения дрогнула, а затем резко просела, увлекая за собой всех, кто был в переулке. Машинально вскинувший штурмовую винтовку Курт, в непонятно откуда взявшемся ярком свете, успел увидеть сотни отвратительно выглядящих тел, тут же открыв прицельную стрельбу. Хотя говорить прицельно, учитывая общее количество непонятных существ, было некоторым преувеличением, Курт стрелял в безликую шевелящуюся массу. Мимо что-то промелькнуло, через мгновение разметав пару десятков тел, но из глубины подземного туннеля канализации выплеснуло новые сотни существ. Дико закричал Рихард, заживо раздираемый на части этими мутантами, и Курт молча швырнул туда гранату, успев отдать себе отчет, что вытащить его просто не сможет. Снова что-то свистнуло, разметав надвигающуюся волну, а затем его дернул кто-то за воротник, и едва он успел отбежать назад, как сверху ударил вал пламени. «Нас услышал дракон, надо уходить, они обезумели и бросаются на любого человека». Капрал ворвался в уши потрясенного моментальной гибелью подразделения Курта голос офицера. «А?» — выдавил он из себя, диким взглядом смотря на несколько потерявшего лоск собеседника. «Драконы обезумели, кидаются на всех людей. Надо уходить», — раздельно повторил офицер, нервно сжимая свою указку. «Ты бы хоть пистолет таскал, что ли?» — нервно хохотнул Курт. «А эти где?» — неожиданно дошло до него, и он судорожно завертелся на месте, пытаясь увидеть или услышать, нет ли новых крыс-мутантов. «Не знаю, ушли, наверное», — раздраженно махнул своей указкой офицер, в следующее мгновение невнятно булькнув, и тут же погасло освещение. Резко выдернув фонарик, Курт резко обернулся, включая его, и замер, глядя на спутника, судорожно пытающегося отодрать от своего горла крысу. Переведя луч фонарика дальше, он молча вскинул штурмовую винтовку, понимая, что никуда он уже уйти не сможет. «Гарри, там какое-то ЧП!» Дамблдор буквально истерит. Дверь вылетела и внутрь влетела Дора, пытаясь отдышаться от быстрого забега. «Потом договорим». Я вышел из комнаты, косясь на взъерошенную жену. «Дорогая, ты-то почему такая нервная?» «Нет, ну про Дамблдора я понял, а ты?» «Да там словно тоже война», она всплеснула руками. Его почти и не видно было, зато вот на заднем плане носилась куча народа. Какие-то крики, стрельба, взрывы. «Может, уже началось?» — жалобно спросила она меня, с такой явной надеждой в голосе на отрицательный ответ, что я просто не смог дать положительного. «Скорее всего, просто разборки Авроров Боунс с какими-нибудь министерскими или азиатами. Не переживай раньше времени», — я ободряюще сжал ее ладошку и оглянулся на две пятерки бойцов, без которых я после развоплощения Волдеморта не появлялся. «Смелость смелостью, но впустую я рисковать не желал, если появилась возможность таскать с собой более-менее тренированных боевиков. Выйдя около Хогвартса, мы быстро двинулись к замку, отметив увеличившееся количество боевиков около замка, причем часть из них была с гербами континентальных родов. В самом замке охрану несли местные, что меня несколько успокоило, так как я уже начал подозревать несколько нехорошие развития событий. «Гарри», — тяжело поднялся мне навстречу Дамблдор, кроме которого в кабинете присутствовало еще с десяток смутно знакомых мне магов и Хельга. «Мне передали, что это что-то срочное», — пожал я плечами, — «и подозреваю, что это не возрождение Волдеморта. Произошло нападение на ряд заповедников и ферм на территории Европы. Четыре из них драконьи, в том числе и румынский, наиболее крупный в Европе. В общей сложности, более 1500 драконов оказалось на свободе. Помимо этого, церберы, мантикоры, химеры, грифоны, гиппогрифы, акромантулы и многие другие. Как вы понимаете, не по одному или два экземпляра, а по несколько десятков, минимум. Кроме того, разрушены ограждающие чары и вырвались великаны, тролли и ряд других созданий. Появились новые виды существ, несущих прекрасно видимые следы магического воздействия. И это было бы не столь страшно, но большая часть существ некоторое время находилась под воздействием ряда зелий и успела превратить в руины треть центральной Европы. Сухощавый светловолосый маг с породистым лицом, выдающим далеко не одно поколение благородных предков за плечами, прямо встретил мой взгляд. «Треть наших подразделений ушло в усиление охраны нетронутых заповедников и ферм, еще треть пошли на усиление охраны лакун, которые также можно дестабилизировать. Вероятно, это и ждали, так как стоило нам отправить оставшихся бойцов на помощь маглам, как произошло нападение на две крупных тюрьмы во Франции и Австрии. Освобождено более 700 заключенных. Все здесь собравшиеся прекрасно осведомлены о том, что происходит, поэтому мы приехали за подробностями. Мы не настаиваем, не угрожаем или еще что-то подобное, но нам нужны какие-то сроки, мистер Поттер. Мы все остаемся тут, в этом мире, поэтому предлагаем вам некоторую помощь, в разумных пределах. Так уж получается, что именно вы выведете нас рано или поздно на вражеские фигуры. Из 27 храмов я смог перехватить 4, еще 2 заберу завтра-послезавтра. Раз уж игра пошла такими методами, то думаю, я смогу получить помощь от мастеров в разных областях. Я обвел взглядом собравшихся. Вы даже солдат получить можете, если это поможет минимизировать последствия и приведет нас к нему. Мы понимаем, что скорее всего по срокам уже не выйдет, но на открытии переходов игра не кончается. Она окончится тогда, когда падет последний защитник или враг, — спокойно произнес еще один маг, практически копия первого, только с чуть более темным цветом волос. Мы допустили ошибку, расценивая вашего противника как Гриндевальда. Мы считали, что ему нужна власть над миром и с ним можно вести диалог. Теперь мы платим кровью. Он поднял на меня глаза, и нам нужна его кровь. Кингсли, Гарри, — коротко выдохнул Дамблдор. Предателем оказался Кингсли. Он возглавлял нападение на румынский заповедник, уничтожил пост Авроров, отдыхающую смену, и повредил систему управления, впустив на территорию еще несколько десятков магов. Там ничего не осталось, они даже мертвых забрали. Я тебе давно уже сказал, что война началась по другим правилам. Тут нет места рыцарству, джентльменству и прочей херне. И пока что, он делает все правильно. На его месте я бы еще каких-нибудь короткоживущих ядовитых насекомых сделал и в море что-нибудь выпустил, но вполне возможно, что он оставляет это напоследок. как поднимет пару-тройку десятков личи или драугров, вот тогда и запустит летающую пакость. Не удивлюсь, если у него и химеры есть в достаточном количестве. Не те, которые в официальной литературе, а из боевого ответвления химерологии. Исключено, мистер Поттер, шевельнулся первый заговоривший со мной. Такие специалисты, конечно, есть, но они под тотальным контролем. Их всего полтора десятка на весь мир. 12 из них проживают в России, один на Ближнем Востоке, в Багдаде, один в США, и они уж точно не станут так развлекаться. Мы уже проверили образцы, попавшие к нам в руки. Качественная работа, но не мастер. Потенциал виден, наши консультанты дали высокую оценку, но нет, не мастер. Хотя, если его мысли текут в том же направлении, что и ваши, то думаю, нам стоит ожидать атаки на море или появления насекомых. Вам стоит ожидать всего, мрачно буркнул я, начиная от перечисленного мной и заканчивая атакой БОВ по какому-нибудь городу-миллионнику, в который после этого зайдут подконтрольные ему личи. Много вы повоюете, когда на скрытые аллеи хлынут мертвые. Немного, пожал плечами мужчина, я и не спорю. Вопрос в том, что он хочет скрыть. Активацию источников, это раз. Ну а два, это только предположение, он мог провести ритуал хозяин раб. То есть личи будут постоянно передавать энергию на свою основу, которая заключена в каком-нибудь алтаре-накопителе. Проблема ведь в том, что у меня нет полной уверенности в том, что все храмы в Британии, даже если предположить худший вариант, и нанести удар по самому острову, то кто поручится, что где-нибудь рядом не спрятан под Фиделиусом клочок суши. Я покосился на главного из присутствующих. Мы нанесем удар по Британии, англичане успеют ударить в ответ, а в итоге проигравшими окажемся все мы, согласно кивнул мужчина. Мы тоже считаем, что он очень уж демонстративно тянет нас на остров. Что вы готовы предложить? Бросив короткий взгляд на часы, я решил более внятно узнать границы их помощи, чтобы отталкиваться от этого и решать, что стоит говорить, а что нет. Артефакты ДВВ плюс класса по первому требованию. Все, что выше, после предварительных переговоров. У нас не очень большие запасы такого. 500 бойцов по первому сигналу, но желательно, опять же, предварительно уведомить. Зелья любого уровня, в любое время дня и ночи. Вопрос в том, что нам нужен результат, мужчина поднял на меня серые глаза. Нам нужны имена тех, кто участвовал в европейских событиях. Иными словами, вы хотите принимать самое деятельное участие во всех событиях и последующих допросах пленных, если таковые будут, подытожил я, бросая короткий взгляд в сторону Дамблдора, на мгновение прикрывшего глаза. Не вижу проблем, только и ответственность за это делить будем честно, а не отсиживаясь за моей спиной, а потом требуя чего-то. Я молча смотрел на спокойно кивнувшего мне мага, размышляя, чего хотят теперь еще и эти, помимо гипотетической мести. То, что у них подгорело, это понятно, только вот сомневаюсь, что этому холеному джентльмену есть дело до умирающих маглов. Это как же, или вернее куда же, их пнул мой враг, что они так возбудились. Реннинкомп, Павел Карлович, российский генерал, расстрелян в Таганроге за отказ вступить в рабоче-крестьянскую Красную Армию. Смерть наступила в 1918 году в 63 года, спустя две недели. Там один из противников, уверенно отрезала Шуанг, жестко сжав губы и не отрывая взгляда от города вдалеке. «Тебе откровение свыше пришло». Я иронично вздернул брови, бросив задумчивый взгляд в ту же сторону и покосился на Шуанг. «Я просто знаю, что он там и все», — пожала плечами девушка. «Не знаю откуда, но уверена». Я полностью повернулся к ней, заинтересованно изогнув брови. «У меня такая способность», — улыбнулась китаянка. «Только действует на довольно короткой дистанции, в пределах 5 километров, не более, иногда и того меньше. Я таким образом и вычисляла их базы, у тебя вероятно нет, ну или еще не раскрылась эта способность, я не знаю». «Ищейки», — спокойно пробормотал Хагин, — «в моем клане так называют. Половина защитников получают возможность находить других, в данном случае, только Шуанг. Я пыталась и тут поискать, но началась вся эта». Она помахала ладонью в воздухе. «Если бы я изначально знала, что игра начнется в Британии, то сосредоточила бы усилия на острове. Но пока не появился ты, ничего не было известно. Зато наш противник, видимо, обладает какими-то похожими способностями, ну или я не знаю. Стоило нам появиться тут, как там оказался кто-то из вражеских фигур, я прищурился. А вот на предыдущей точке нам никто не мешал. Значит, там нас не ждали, а вот тут решили поиграть. И, северянин подошел чуть ближе, ты не хочешь штурмовать, думаешь ловушка, однозначно ловушка. Теперь, когда Смит знает, что вы со мной, ему надо решить проблему, или прибить меня, или же похоронить кого-то из вас. Теперь его мотивы более понятны, он просто не знал, обладаем ли мы чем-то похожим и ждал, пока все его противники вылезут на свет. Он вывел под нас одного из своих, чтобы мы нервничали и лезли вперед. Как же, такая мишень, я поморщился. Уизли или кто-то еще, значит, ты уверен, что это ловушка? Дамблдор с главами Макмилланов, Боунсов и Скримджеров подошли к нам. За ними поспешили приблизиться и пара континентальных магов с рыцарем короны и каким-то военным маглом. Не та, о которой можно подумать. Ловушка тут не только в том, чтобы заманить нас туда и вырезать, задержать. Они окружили город стеной, а потом провели обряд крепости. Учитывая, что в радиусе 30-35 километров вокруг города бесполезно стрелять из пушек, из-за стихийных пробоев. Вернее, стрелять-то можно, только вот не факт, что очередной выстрел не подорвет орудие и все вокруг. Остаются наиболее дальнобойные орудия и можно попробовать использовать самолеты. Правда, по слухам из Европы, с ними научились бороться. Я обернулся к континентальным магам. Мы пока не уверены, что это какие-то специальные чары. Вполне возможно, что кто-то просто использовал какие-то особо мощные заклинания, вызывающие помехи в оборудовании. Если это так, то можно попробовать закрыться рунами. Только наиболее современные модели авиации использовать тогда тоже не получится, спокойно произнес широкоплечий здоровяк-француз. А эти сферы, про которые ходили разговоры, вмешался военный, на какое-то время их же хватит. Время действия сфер около часа, в зависимости от внешней насыщенности магополя. Грубоватое объяснение, но суть в том, что тут они проработают около получаса, и придется использовать большие сферы, так как у малых радиус всего 2 метра. В этом случае, придется брать людей, а не големов, и работать на износ. За минимальное время, отправить туда максимальное число снарядов. И вовсе не факт, что в городе нет чего-то подобного. То есть, они будут бить в ответ. И скорее всего, у них все пристреляно. Я достал палочку, создавая десяток кресел и стол. Присаживайтесь, раз уж разговор затягивается, я подал пример, усевшись и расстелив карту. Судя по тому, что мы видим, город уже не меньше 2 недель готовится к обороне. Не знаю, кто тут больше виноват, но, мать его, 2 недели, и никто не шелохнулся, и кто бы шелохнулся. Этот городок не на каждой карте найдешь. 3000 населения, причем со всей округи, а не только в городе. Да еще и чары наложены были какие-то. Амелия Боунс спокойно смотрела на меня. У нас была задача разобраться с министерством, так что уж извини, вы с этим зданием носитесь, как со священным Граалем. Подорвали бы его к чертовой матери и проблем бы не было. Я тяжело махнул рукой. Мордрит с вами. Сами по себе, стены херня. Проблема в чарах, вернее, в способе их наложения. Любая защита играет от прочности, то есть, пока хватает энергии, она стоит. Потом она уходит на перезарядку. Иными словами, когда мы ее собьем, сколько времени ей потребуется, чтобы восстановиться, Хагин уперся локтями в стол, задумчиво оглядев присутствующих. Если она запитана на один из новых источников и все, то времени уйдет немало, не меньше пары часов. За это время мы вполне снесем стены и им просто ни к чему будет крепить чары. Ну или они будут просто подвешены в воздухе и их будут без проблем сносить. А второй вариант какой? Деловито уточнил военный. Жертвоприношение. Запытали пару-тройку жертв и тут же защита снова целая. Ну, это грубо. Конечно, жертв будет надо на порядок больше, но смысл вы поняли. А ну, можно же поломать так же? Неуверенно передернул плечами вояка, покосившись на невозмутимого рыцаря рядом с собой. Если они запытали сотню, чтобы поставить защиту, то нам придется убить чуть больше. На сотню другую, потому как защита слишком свежая, нехотя выдавил я из себя. Вопрос в том, что они могли и 1000 запытать. Сомневаюсь, конечно, потому как на подзарядку им надо будет столько же убить. Там орды инфери, погонщиков, недалечей и прочей низшей нежити, что заставляет сомневаться в огромном запасе пленных. Но даже так, ты готов мясником поработать? Я лично не боюсь крови, но на такое даже я. Покачав головой, я достал сигарету. Придется идти долгим путем, орудия, авиация, ракеты, хотя они и сбиваются с курса, но пусть тогда по площади лупит. Даже если десятая часть попадет в цель, то уже хоть что-то. Не так ли? Я бросил взгляд на Ричарда Фейра, графа Грейстока, рыцаря короны. Трон понимает всю серьезность ситуации. Если потребуется, мы готовы атомное оружие применить, в ограниченных пределах, естественно. Хотя в данном случае, как я понимаю, это будет излишним, спокойно кивнул мужчина. Проблема в терактах, так как тут было слишком спокойно и это позволило ударить туда, где никто не ждал удара. Уничтожена часть складов, авиабазы, военно-морские базы, да проще сказать, где все спокойно, континентальный маг слегка шевельнулся. Будь несколько иные времена, то это не было бы столь критично, но в данных условиях, британским структурам приходится думать, откуда снять лишние орудия и взять десяток другой снарядов. Консервационные склады также пострадали. Плюс, массовые побеги заключенных из обычных тюрем. Искать неизвестного врага просто некогда, да и как его найти? Тот же Уизли или Бруствер еще хоть как-то поддаются идентификации, даже поменяя они внешность. Да и то, они могут пойти на обряд смены рода и все. Любая экспертиза признает их кем угодно, но не ими. Я это не к вопросу законности, а к тому, что поиск по крови пока глух. Мы активировали все системы контроля и поиска, но это работает только с необразованной публикой. Значит, мы все также зависимы от того, когда и где нам помашут бантиком и поволокут в новую подготовленную ловушку. Я обернулся к городу, недовольно кривя губы. Не меньше 3 дней, при самых удачных условиях. Подозреваю, что последние храмы будут истинными крепостями, которые придется брать по старинке. Лестницы, осадные башни и прочие прелести средневековья, чтобы его Моргана прокляла. Встав из-за стола, я на мгновение обернулся. Отдавайте приказ о начале обстрела, после чего двинулся к границе защищенной территории, на которой располагался наш лагерь. Нельзя терять время, раз уж все так хреново оборачивается. Не факт, что к следующему храму мне будет из чего набирать армию. Мистер Поттер, окликнул меня рыцарь короны, неторопливо подойдя поближе. Корона учла ваши рекомендации и осужденные официально призываются на военную службу. 4 с небольшим тысячи таких бойцов стоят лагерем в часовом переходе. Топоры, алебарды, абордажные сабли и прочее, с чем сможет хоть как-то совладать такой контингент. Мы формируем отряды, все же кое-какие знания есть. Кроме того, имеется 2 сотни осужденных из скрытого мира. Мало, не спорю, но вы уверены, что не стоит использовать современное оружие? Попробуйте, равнодушно пожал я плечами, я же не запрещаю. Но если ваших солдат разорвет на части от детонации боеприпасов, то ко мне претензий быть не должно. Я помолчал, слегка улыбнулся и махнул рукой. Вы же видите, что происходит. Возможно, что через пару недель все придет в норму, кроме избыточного магического фона, но далеко не факт, что он будет вызывать слишком уж серьезные проблемы для техники и прочего. А может и нет, я не специалист, напрягите их. Пусть думают и ищут пути решения данной проблемы. Хорошо, что раньше население было мало. С чувством выдавил из себя мужчина, нервно потирая переносицу. Ладно, я понял вас, мистер Поттер. Как бы там ни было, но постарайтесь даже этих солдат ММ. Я понял вас, граф. Я бросил на него короткий взгляд и повторил. Я понял вас. В напрасные атаки посылать не собираюсь. Я резко выставил щит, из-за близкого разрыва, моментально обернувшись к городу. Я же сказал, что у них там тоже есть чем ответить. Не купольная защита, а именно крепость, Моргану мне в тещи. И трупы на стенах, мать его, отдавайте чертов приказ, выбора у нас нет. Не сломаем стены, нас просто. Эха, мать. Я проводил взглядом быстро уходящего рыцаря и снова обернулся. Гарри, ты не мог бы оторваться на пару минут? Дамблдор в сопровождении все тех же Макмиллана, Боунса и Скримджера-старшего, подошел ко мне. Если это не по вопросам света, политики или еще какой-нибудь подобной фигне, то я весь внимание, криво усмехнулся я, наблюдая за кривым обстрелом своих позиций, артиллерии из города. То ли артиллеристы там косые, то ли глаза сгнили, но ложились их снаряды куда бог пошлет. У нас хватает своих проблем, Гарри, чтобы постоянно присутствовать тут, спокойно перехватила нить разговора Амелия. Поэтому, вопросы с министерством будет решать Гермиона Грейнджер и Аластер Грюм. Гермиона досрочно сдала все необходимые экзамены и теперь является секретарем нового министра. Моим, уточнила она, военное время диктует свои условия. Она будет еще учиться, но Аластер согласился принять ее к себе, так что отрыва от работы не будет. Все маги на счету, у нас просто нет возможности поставить на это место кого-то более опытного. Девушка умна, сильна и... Она осеклась, увидев мой недовольный жест рукой, и вопросительно изогнула бровь. Я в курсе ее достоинств. Проблема в другом. Ты не боишься ее поломать? Я пристально посмотрел в глаза Боунс. Чья это идея? Я понимаю. Но ты, не боишься, что, увидев голую истину войны, девочка, мягко говоря, тронется умом? Отбросим в сторону твою должность и скажем прямо, я ведь не воюю по принятым правилам. Да и какие тут правила, когда вон, целый город нежити, и ты предлагаешь таскать ее с собой? Держи ее в тылу, резко бросила Боунс. А кого мне посылать? Ты наши потери видел? А, у нас нет возможности давать тебе опытных бойцов, потому что не только ты воюешь, но мы тоже, представь себе. Ну нет, так нет, я пожал плечами. Учти, старик, не я стану мягче и жалостливее, а она очерствеет на этой бойне. Она бы все равно нырнула в это дерьмо, но хотя бы не так скоро. Я не буду ее жалеть и одергивать каждый раз, а зная ее характер, она точно полезет полюбопытствовать. Она же не сможет жить, если не раскроет какую-нибудь тайну, не покажет кому-нибудь, как правильно надо жить. Интересно, может, она еще и драконов пойдет защищать, которых сейчас упорно пытаются истребить в Европе и Америке. Я иронично усмехнулся. Это еще одна твоя ошибка, Дамблдор, хоть ты и опять поймешь ее слишком поздно. Пушки грохотали второй день, практически не смолкая, благо, что магия позволяла многое. Пару раз использовали авиационные налеты, попытались даже и на третий, но итогом стало падение половины самолетов на город и вокруг него. Тоже польза, конечно, но сомнительная. Впрочем, от использования ракет тоже не сильно много этой пользы было, только и того, что часть ловушек вокруг города разминировали. Слишком уж сбоила система наведения, отклоняя их в сторону от цели. Защита, к слову, оказалась комбинированной, и когда из города не стреляли, то поднимали купольный щит, который в итоге пришлось сбивать. Только тогда получилось забросить некоторое количество снарядов в саму крепость, в попытках уничтожить их пушки. Правда, без толку, но тут уж не вина артиллеристов. Орудия опускали под землю, на время обстрела, а как орудия переключались на стены, снова поднимали. Потом снова прятали, щит успевал восстановиться. В итоге мы плюнули и сосредоточились на одних стенах, ибо посылать в лобовую атаку несколько тысяч солдат и магов было идиотизмом. Нет, можно, конечно, только какой будет итог? Ладно, если бы там были бы одни инфери, но ведь далеко не одни, и на стенах сидят опять же не они, да и погонщики там есть, которые моментально выводят толпу тупых созданий на уровень взрослого дяденьки Олигофрена, но вполне способного понять, что надо, например, нажать на спуск арбалета или штурмовой винтовки. Мертвому-то уже фиолетово в общем-то, что его может разорвать. Один погонщик способен объединить до полусотни инфери в весьма опасную свору, ненавидящих всех живых существ. Были там и недалечи, однако же вполне успешно способные использовать магию, что и продемонстрировали некоторым, решившим проверить степень опасности. Вот и проверили. Нет, результат-то был... Кое-где удалось вышибить каменную крошку, что явно демонстрировало, что защита слабеет. По ночам ставили временные катапульты и успевали отправить по 2-3 горшка с антимагическим зельем. Изучили всю территорию вокруг города, да и не на одну сотню метров вглубь просветили, пытаясь найти запасные ходы. Ну ведь не идиот же тот, кто сидит в центре этой крепости, ожидая меня. Ну или первожрец сумел ему как-то засрать мозг до такой степени, что тот и не понимает, что его бросили на съедение. Накрыли у них два орудия, не успели убрать, радостно проорал Хагин, показывая в сторону обстреливаемого города, где что-то громко рвануло. Мрачно улыбнувшись, я бросил короткий взгляд на лагерь вокруг и снова перевел его на город. Мир все сильнее трещал по швам, хотя основную волну мутантов удалось перемолоть, пусть и ценой страшных жертв. Так было написано в газетах, которым я в общем-то ни на грош не верил. Треть Европы в руинах, треть в натуральной осаде, а треть не знала, что им делать из-за наплыва беженцев. Мутировавшие крысы ушли под землю, но время от времени вырывались натуральными волнами и просто жрали все, что могли. Драконов оттеснили от крупных поселений, а мелкие, из-за формирования источников поползли самопроизвольные мутации у ряда животных, что в ближайшем будущем грозило еще одной проблемой. Аналитики высказывали подозрение, что это все же не совсем природный феномен и надо искать следы моего врага. Но какая уже собственно разница, самой или нет, источники уж точно не сами вылезли, а значит в любом варианте виновен он. Природа сумеет подстроиться под изменившиеся условия, а вот люди, люди как раз далеко не все. Эта Бигейл точно не знала, где остальные ублюдки. В тысячный раз решил напомнить о себе Аластер Грюм, задав свой стандартный вопрос: где живет Фламель? Я решил проявить оригинальность и задал нестандартный вопрос, вызвав недовольный взгляд у вновь вернувшегося на службу Аврора. Вот и она не знала. Ну а внешность? А что внешность? Другие давали совершенно иное описание его рожи. Он ведь не идиот, Грюм, чтобы светить своим личиком перед потенциальными трупами. Да и в обычных условиях наверняка использует ложную внешность. Его будут искать обходными путями. Хотя ему уже плевать на это, раз он пошел с таких козырей. Я кивнул на газеты, лежащие на столе. Он тянет время и не более. Заодно избавляется от потенциальных противников. Основной удар по Европе и частично по Ближнему Востоку. Но там ему пришлось тяжелее, так как запустить крыс-мутантов у наших соседей это просто. А что запустить в пустыне? Так что, мусульманские страны тоже оказались под ударом, но далеко не все и не везде. Они могли с ним договориться. Прохрипел фыркнувший Аластер. Хотя, если говорить о вере, то да, обычное население от своих убеждений будет не отвернуть. Они там упертые. Не все, конечно, но многие. ХММ, а Восточную Европу тогда почему не трогает? Туда бежит много беженцев. Пограничные пункты переполнены. Миллионы мигрантов. В нужный момент будет достаточно одной искры, чтобы там полыхнуло. Сейчас с угрозой борются только Европа, Ближний Восток и США. Зачем разом создавать себе слишком много врагов? Вернее, не врагов, а... Я прищелкнул пальцами, пытаясь более понятно выразить свою мысль. Новая проблема, меня перебила Гермиона, просматривая какие-то документы. Пропала связь с тремя подводными лодками, две французских и час назад с британской. Я же говорил, что на одних крысах ничего не окончится. Вопрос только в том, что топит подлодки. Надеюсь, не какой-нибудь кракен. Хренов, я усмехнулся. Кстати, а как вообще русалок и прочих сумели привести к покорности? В море что ли воевали? Их еще до основателей сумели как-то утихомирить, с сомнением буркнул Грюм. И я не знаю как, книги надо читать, с удовольствием припечатала Гермиона. Их победили обычные маги, с помощью магии. Я в душе не знаю, как там побеждали, но если бы ты читала, то знала бы, что маги были точно необычные. Как вилы умеют швыряться огнем и летать, так и водные существа относительно контролируют воду без всяких концентраторов, скривился я. Иди, поставь противо под водой, а я поржу. Это хагвардские русалки с тритонами были относительно безобидны и не мешали мне спасать друга. В реальности бы так дали, что, хотя, о чем мы спорим, даже если это они, то как они проковыряли броню под лодки? Тут уж скорее не русалки с кракенами, мать его, а источники. Подскочила Гермиона. Но ведь тогда, тогда любая подлодка в том районе потонет, подытожил я. Пиши ответ, если они еще сами не сообразили, что посылать туда другие субмарины без защиты опасно. Да и сделают ли ее вообще когда-нибудь или просто переделают технику на манер Фордика Артура Уизли. Часть восточной стены снесли. Раздался дикий вопль радости, заставивший меня обернуться к городу, где дальнобойная артиллерия наконец-то просадила защиту и теперь долбила толстенные стены. Видимо, командующий артиллерией получил приказ откуда-то сверху, потому как менее через минуту, к обстрелу, подключились все орудия, какие только могли, даже те, что берегли напоследок, собираясь устроить ад внутри крепости перед штурмом. Успев обрушить в двух местах стену, снаряды вскоре снова начали словно натыкаться на что-то и бессильно осыпать все осколками. Ночью поставим катапульты и требушеты, засыпаем проломы антимагическим зельем и пойдем в атаку. Отсыпайтесь. Штурм будет где-то к обеду и там будет некогда отдыхать. Даже если защиту снесем ночью, то до утра будет вестись обстрел города. Атаковать немертвых в лоб я не хочу, поэтому попробуем уменьшить их количество. Зачем? Буквально проревела Хельга, яростно прожигая взглядом молча смотревшего на нее Дамблдора. Во имя всех богов, бездны и Мерлина с Морганой, зачем, Дамблдор? Я уже не могу удерживать все нити в своих руках, Хельга, откровенно выдохнул в лицо своей собеседницы Альбус. Вы же видите, что происходит в мире. Вы читали историю и знаете, насколько все изменилось с того времени, когда вы еще были тут. Как бы Гарри не отпихивался, как бы он не стремился к обычной жизни, но у него уже не будет ее. Даже откажись он от власти, его слово будет иметь такой вес, что перевесит любое другое. И я обязан создать ему такие условия, чтобы даже шарахаясь от власти, он имел там весомую поддержку. Гермиона умная девочка и все понимает. Она идеально подойдет на ту роль, которую я для нее приберег. А остальных ты в расчет не берешь? С чего ты взял, что ей позволит занять весомую должность там? Уже не будет Министерства магии, потому что после этой войны, только идиоты снова запрутся в доменах, стирая всем память о себе. Да и не факт, что магов не станет больше после такой встряски мира. Остальных, едко усмехнулся директор, как раз таки беру. Только вот вы, милейшая Хельга, до сих пор не поняли, что потенциал Гарри таков, что уже лет через 5 он сможет на равных со мной бороться. В чистой магии, Хельга, в чистой, а не как он любит. Понимаете, леди Хаффлпафф, учитывая такое оружие массового поражения, кто-то рискнет не дать Гермионе теплое место, причем достаточно весомое, чтобы она не почувствовала себя оскорбленной. Он слишком мало к кому из жителей Великобритании лояльно относится, чтобы они, про кого вы говорите, рисковали и теряли поддержку такого мага. Альбус, рыжеволосая женщина, рывком переставила массивное кресло вплотную к столу и села напротив директора. Альбус, еще раз повторила она, с видимым усилием беря свои эмоции под контроль, ты вообще понимаешь, что такое та война, которую ведет Гарри Поттер? Там будут ритуалы, залитые кровью жертв, там будут обстрелы городов и тысячи мертвых на улицах. Мертвых, среди которых будут дети, беременные женщины, разгромленные роддомы. Годрик был воином, средневековым воином, и его воспитанники были его копией. Их не пугала гибель мирного населения. Те, кого выпускает Хогвартс в целом, и Гриффиндор в частности, сейчас, далеко не воины. Средневековые воины, я имею в виду. Перед тем, как пихать девочку в такую задницу, ты бы хоть в морг ее сводил, рявкнула она. Показал бы ей наглядно кишки у трупа и проломленный череп, раз уж маглы имеют такие места. Гарри, конечно, был груб, но у него это стандартная реакция, поэтому не стоит обращать внимания, мягко усмехнулся Дамблдор. Он не потащит девочку в пекло, как бы он ни доказывал обратное, но он все еще считает ее другом и по-своему заботится о ней. Было бы плевать, он бы не заводил такого же разговора, Хельга. Ну и если отбросить в сторону эмоции, то у нас нет времени. Последние курсы будут доучиваться по ускоренному варианту, а иначе вскоре нам вообще будет некого учить. Слишком большие потери, а восполнять их просто неоткуда. Европа, Америка, даже Ближний Восток, в огне. Азия уже показала, как и кому она помогает. Авроры получили полный карт-бланш, как говорится, на применение любых чар и заклинаний против правонарушителей. По стране бегают несколько стай дементоров, за которыми в свою очередь бегают невыразимцы. Правда, уже высказали предложение решить этот вопрос кардинально, и самые рьяные правозащитники сидели молча. Он устало усмехнулся. Не думал о том, что твоего Поттера просто прибьют, когда это все закончится. Неожиданно выдохнула Хельга, несколько минут молча сверлившая взглядом нахохлившегося феникса на жердочке. А то и вообще не станут дожидаться, учитывая, что он творит. Годрик был, конечно, не лучше, но так и сколько он кровников оставил, я до сих пор не могу найти потомков. Дома так закрыты, что туда попасть может только наследник Годрика по крови, а я как бы, она тяжело махнула ладонью. Для того, чтобы убить его, надо сперва найти его, тихо рассмеялся Альбус. Гарри слишком параноидален, чтобы выйти из дома без десятка артефактов и амулетов. С каждым днем узнает все больше нового, приобретает новых союзников, пусть и вместе с врагами. Хотя его целенаправленное уничтожение своих противников уже успело показать многим, что момент, когда его было можно убить безнаказанно, был упущен. Древним он просто любопытен, но миру он не угрожает, и они его не тронут. Либо же хотят тронуть, но опасаются реакции других, которым он любопытен, снова рассмеялся Дамблдор. От менее значимых персон его пока прикрываю я, а остальных он сам способен впечатлить. И я еще раз повторю, милейшая Хельга, Гарри нужны те, кто смогут иметь собственное мнение в его окружении. Нимфадора милая девочка, но никогда не станет спорить с ним из-за чего-то, что выходит за рамки семьи. Она жена и ее это устраивает. Был бы он более мягким человеком и она бы заняла главенствующее положение, но Гарри не такой и внешние вопросы предпочитает решать сам, кардинальными методами. Сириус, его крестный, поверьте, Хельга, он может и не будет одобрять методы крестника, но уж точно не пойдет на обострение отношений. Он и так себя слишком виноватым чувствует. Он замолчал, спокойно глядя на Хельгу. Два человека, один из которых практически незнакомый ему отец по магии, вздернула брови женщина. Ну, может быть, есть еще пара-тройка личностей, которых он согласится послушать, но они не местные, леди Хаффлпафф, грустно развел руками Альбус. Ну, Луна Лавгуд, но я не уверен, что в данном случае будет хорошая идея ее слушать, с некоторым сомнением пробормотал директор. Вот и получается, что без Гермионы никуда. А как мне ее, подсунуть Гарри, но так, чтобы он не смог в итоге отпихнуть ее? Да, жестокое решение, но она все равно пошла бы на службу и увидела бы все то же самое, что увидит около Гарри. Я же не в постель ее к нему подкладываю. Смущенно провел рукой по бороде Дамблдор. Ну или предложите мне свой вариант. Если вся проблема в походе в морг, то извините, но в морге сейчас несколько тяжеловато попасть, из-за последних событий. Да и были уже случаи самопроизвольных поднятий, так что пусть лучше около Гарри на это смотрит. Тем более, что рядом будем и мы, уж сможем помочь. У меня иногда возникает странное ощущение, что у тебя раздвоение личности, Альбус, тяжело вздохнула Хельга. Меня волнует то, что неподготовленная девушка разом окунется во все это и как это на ней скажется. Я слишком много видела свихнувшихся выпускников, чтобы говорить об этом уверенно. Как раз вот такие и шли потом стройными рядами на уничтожение богомерзких колдунов, которые несли зло с большой буквы в мир. Понаблюдали за воинами, которые творили обученные боевые маги, и рвались потом этих магов убивать. У тебя тоже эта деформация, Дамблдор, просто ты не замечаешь. И перебороть ее ты смог только потому, что на другой чаше весов оказались жизни детей. Да и времени прошло немало, что опять же сыграло свою роль. У магов и чародеек иное восприятие мира, почему мы и создали тогда факультеты. Но, на факультетах были свои деления, что позволяло выбирать именно полевых боевиков и всех остальных. Не каждый маг готов к такому. Такая как Гермиона вполне сошла бы за мага тайной стражи или придворную чародейку при гвардии во дворце очередного повелителя короля. Склад ума позволяет, Хельга жестко усмехнулась. А вот испепелить город, пустить на жертвоприношение десяток другой, а то и сотню пленных или вызвать демона-разрушителя и натравить его на врагов. Это не ее. Можно было бы изначально попробовать изменить ее характер, но ты не стал. Теперь твои ошибки висят грузом на твоей совести. Это не мои ошибки, Хельга, хотя моей вины тут хватает, он устало потер ладони. Времена изменились и мне нужно было пытаться соответствовать требованиям. Ну куда бы я дел, темные и светлые, отрубила Хельга. Так тебе понятнее, у твоей Гермионы склад характера, который не позволит воспринять многое из того, на что уже готов пойти Поттер для своей победы в этой войне, и обучать ее надо было соответствующе. Со временем, немного обтесавшись, поработав в поле, понаблюдав за тем, что могут творить вполне нормальные, внешне, разумные, она бы смогла без перекосов принять и Поттера. А сейчас я не знаю, вполне возможно, что она убедит себя в правильности происходящего, а возможно, что возненавидит и его, и тебя, и вообще всех магов. Вот чего ты никак понять не можешь, Альбус. Ты слишком резко нырнул в войну и увидел многое из того, к чему просто не был готов. Именно поэтому я ввожу новые уроки и ограничиваю твою власть. Ваши древнейшие и чистокровнейшие, презрительно выделила она эти слова, заигрались. Теперь пожинайте последствия. Заигрались не мы, а истинные владыки мира, усмехнулся Дамблдор. И альтернатива была нерадостной. У них были свои цели и маги послушались. До них у меня руки тоже дойдут. Глаза Хельги заледенели и она машинально сжала рукоять Моргенштерна. Разрушение печати ускорилось. Первый заместитель сотника охраны, одной из древних запечатанных лакун, подошел к командиру сотни. Ученые предсказывают, что часть существ уже могли вырваться. Ученые всегда высказывают свои теории, а мы потом их должны их проверять и разгребать последствия, равнодушно уронил Джеймс Датсон, не отрывая взгляда от горы перед собой. Маглы до сих пор видели перед собой гору, чары иллюзий работали исправно, но вот маги и прочие, кто мог видеть, смотрели на постепенно проявляющиеся перед собой стены. Они защищали не тех, кто внутри, а тех, кто снаружи, являясь защитой высочайшего класса. Но века не пощадили тюрьму, и брешей там хватало. Далеко не всех было можно убить окончательно, были, и немало, кто могли восстановиться и снова обретали тела. Вот таких и запечатали тут в свое время, так как старые способы не годились по разным причинам. Ну а закрыв там ряд созданий, пришлось и охрану выставлять, потому что хватало тех, кто желал вытащить древних чудовищ. Сейчас уже не было смысла в охране, так как удержать тех, кто рвался с той стороны, охранники бы не смогли. Их задача была в том, чтобы предупредить, когда стены рухнут. Они рекомендуют сворачивать лагерь и уходить. Джеймс, слишком опасно становится. Население ближайшего города уже неделю не спит из-за кошмаров. Несколько самоубийств, беспричинные убийства, да даже мутанты убегают прочь, недовольно пробурчал заместитель, поправляя куртку, которую со стороны можно было бы принять за косплей на одежду судьи Дридда. Магический фон в данной области хоть и поднялся, но поднялся плавно, что позволяло по полной использовать новейшие способы уничтожения разумных. Поэтому охрана пыталась скрестить защиту и от магии, и от стали, и от огнестрельного оружия. «Джеймс, отдай приказ или прикажи активировать всю защиту». «Защиту?» – задумчиво протянул командир, бросив короткий взгляд на заместителя. «Да, наверное, ты прав». Он резко качнулся вперед, нанося выверенный, отточенный не одним годом тренировок, удар в шею своему подчиненному. Сверкнувший в руке отблеск металла трехгранного стилета через мгновение погас, исчезнув в черной, под светом звезд, крови жертвы. «Защита, да, защита», — повторил еще раз мужчина. «Ты молодец, милый, они бы обидели меня», — нежно пропел женский голос из окружающей темноты, и под бледный свет луны выступила женщина, едва прикрытая весьма откровенной туникой, с трудом доходящей до середины ее бедер. Тяжелая густая волна из сине-черных волос мягко опадала на ее спину, пока она плавно скользила босыми изящными ножками, едва касаясь поверхности земли, к Джеймсу. «Ты уже делаешь первые шаги, чтобы вечно быть подле меня, дорогой. Еще немного, и никто не разлучит нас». Нежная, тонкая, изящная ладошка ласково скользнула по щеке сотника, в следующее мгновение изогнувшись и прижимая запястье к губам воина. «Пей, это последний раз, и теперь все в твоих руках». Она с трудом вырвала руку из стальной хватки Датсона. «Он еще подойдет для утоления жажды». Она кивнула в сторону неподвижного тела заместителя. «Ты уверена, что это верная мысль?» Тихо прошелестела еще одна женщина, укутанная в живые волны тьмы, нежно обливающих ее тело. «Он, конечно, силенный, сумеет убить часть, может даже и всех, если сделает все неожиданно и быстро, но ведь их будут искать». «Сестренка», — мягко рассмеялась первая женщина, неестественно плавно и быстро скользнув к новой гостье. «Вырвались ведь не только мы, но и еще кое-кто. Ты не забыла, нам потребуется время, чтобы восстановить силы, а вот ему нужны смерти. Много смертей вокруг, и он».